Человек он был неразговорчивый, словно боялся людей и хотел казаться как можно незаметнее. А работник хороший? Ну, эта должность никакой инициативы не требует, все идет заведенным порядком. Он пытался ухаживать за вами или за кем-нибудь из машинисток? Что вы! Для этого он слишком робок. Поступил он сюда более 15 лет назад, когда дело только начало разворачиваться. Мне очень жаль беднягу. Почему? Я вспомнил его последнюю встречу с патроном. Все бы отдала, только бы не присутствовать больше при подобной сцене. Ничего постыднее за всю жизнь не наблюдала. Как сейчас вижу патрона. Приехал однажды в 10 часов утра с авеню опера и говорит мне, потирая руки, «Позвоните-ка Пигу и велите ему ко мне подняться». Он как будто заранее радовался тому, что предстоит, и это меня тревожило. «Садитесь, господин Пигу, чуть левее к свету, терпеть не могу разговаривать с людьми, когда их плохо видно, но как дела?» «Благодарю вас, хорошо». «Жена ваша здорова?» «Да». «Она по-прежнему служит на улице Сент-Оноре в бельевом магазине, если не ошибаюсь». Анна-Мари прервала свой рассказ и пояснила. «У него была удивительная память на людей и на мельчайшие подробности. Он никогда не видел госпожу Пигу, но запомнил, что она служит продавщицей в бельевом магазине на улице Сент-Оноре». «Моя жена больше не работает. Очень жаль». Бухгалтер смотрел на патрона, не зная, что и подумать, а Шабю невозмутимо продолжал. «Итак, господин Пигу, вы уволены. Да, сегодня вы работаете у меня последний день. А поскольку рекомендации я вам давать не собираюсь, вы рискуете долго оставаться без работы». Он играл с ним, как кошка с мышкой. И мне было очень больно наблюдать за этой сценой. Пигу сидел на кончике стула и не знал, что делать, куда девать руки. А в глазах была такая тоска, что, казалось, он вот-вот заплачет. «Видите ли, господин Пигу, если человек решил стать мошенником, ему следует это делать с размахом и некоторой лихостью». Бухгалтер, вертясь на краю стула, пытался что-то возразить, поднимал руку, открывал рот. «Нате, возьмите эту бумагу. У меня осталась копия. Здесь список сумм, которые вы украли у меня за последние 3 года. Вот уже 15 лет, как я...» «Совершенно верно. Вот уже 15 лет, как вы здесь служите, и я не могу понять, почему вы стали заниматься темными делишками только 3 года назад». Слезы катились по бледному лицу Пигу. Он хотел подняться, но Шабю приказал: «Сидите. Терпеть не могу вести разговор, когда собеседник стоит. Итак, как видно из этого списка, за 3 года вы присвоили из моей кассы 3845 франков, и все небольшими суммами. Сначала по 50 франков, потом по 100. Наконец взяли сумму покрупнее — 500 франков. Это было на Рождество. Ну и что же? Это должно было означать, что я получил награду. Ничего не понимаю. Моя жена давно не работает, у нее слабое здоровье. Вы хотите сказать, что воровали у меня ради жены? Даю вам слово. Она без конца попрекала меня, уверяла, что я человек без честолюбия, что хозяин меня эксплуатирует и должен платить гораздо больше. В самом деле. Она настаивала, чтобы я просил прибавки. А вы на это не отваживались. Это ни к чему бы не привело. Верно. Потому что таких, как вы, мелких служащих, без инициативы и специальных познаний, хоть пруд пруди. Пигу, уставясь на письменный стол, за которым сидел патрон, словно окаменел. И вот однажды я сказал Лилиан, что попросил прибавки, и мне увеличили жалование на 50 франков. «Твой патрон не очень-то раскошелился», — отрезала она, — «но, во всяком случае, для начала это неплохо». Анна-Мари прервала свой рассказ. «Знаете, сцена становилась все мерзостнее. И чем больше терялся Пигу, тем большее ликование выражали глаза Оскара.